«Господин генерал», — с подчеркнутой вежливостью попросил Наполеон, — «а не могли бы вы показать свое искусство?» «Пожалуй, никаким особым искусством я не обладаю», — сдержанно ответил Платов. «Но лук держать в руках мне действительно приходилось, что правда, то правда». Принесли мишень, и Платов с большого расстояния одну за другой послал в ее центр три стрелы. Наполеон воскликнул «Браво!», но лицо его тотчас же стало холодным. «Скажите, генерал, неужели на Дону все казаки столь метко стреляют?» «Если понадобится, то все», — не моргнув глазом, подтвердил Матвей Иванович. «О!» — воскликнул Наполеон. «С таким войском трудно было бы сражаться». «Зачем же сражаться?» — простодушно возразил донской атаман. «Лучше дружить». На той встрече Наполеон подарил ему золотую табакерку, а Платов ему свой лук, украшенный драгоценными каменями. Табакерка и по сей день была при нем. Взял ли Наполеон его лук, когда шел покорять Москву, и тем более, когда в ноябре 1812 года, бросив армию, бежал в Париж в почтовой карете под именем Каленкура, оставив маршала Нея прикрывать отступление, этого Матвей Иванович не знал. Стараясь улечься на жестком диване поудобнее, Платов свесил левую ногу из сапог, звонко царапнул шпорой грязный пол. Тупая боль на мгновение сковала позвоночник и тотчас отпустила. «Это уже не от простуды, а от старости», — решил он и тяжело вздохнул. «Разве легко в 62 годика с рассвета и до заката качаться в седле наравне с молодыми казаками, ходить в атаке под артиллерийским огнем, показывая войскам пример хладнокровия и неустрашимости?» Лишь на несколько минут успел он забыться в зыбком сне, но мгновенно очнулся, когда в комнату, намеренно громко стуча сапогами, вошел Спиридон Хлебников и сказал: «Ваше превосходительство, командиры полков собрались и ждут распоряжений». «Зови», — приказал Матвей Иванович. Когда несколько рослых полковников, гремя шашками, вошли в комнату, он уже успел протереть глаза и накинуть на себя черную кавказскую бурку, сразу сделавшую богатырской его не слишком-то крупную фигуру. «Садитесь, боевые мои соратники», — приветливым жестом пригласил их Платов и развернул на столе полевую карту. «Спиридон, пришпиль-ка ее получше, да позаботься о самоваре». Потом он встал, разминая кривые кавалерийские ноги, циркулем ткнул в небольшой черный прямоугольник. «Вот Намюр, дорогие мои полковники, крепость, что застряла у нас, как в горле кость. И дышать трудно, и сразу ее не проглотишь. Но хочешь, не хочешь, надо ее немедленно проглотить». «Проглотим!» — всколыхнулся над столом хрипловатый голос полковника Каратаева. «И не такие крепости проглатывали». «Спасибо за подобную готовность», — одобрил Платов. «Как вижу, боевой дух славного донского казачества у вас, мой друг, сидит достаточно крепко. А теперь послушайте и меня». Платов уперся локтями в край стола, ладонями охватил сидеющую голову с розовыми залысинами. «Как известно вам, сегодня утром я посылал в Намюр парламентера. Им был майор Денисов, кавалер Георгиевского креста, отменный кавалерист. Была слабая надежда на то, что гарнизон Намюра благоразумно сдастся. Однако комендант всей крепости оказался довольно дерзким офицером и решительно отклонил капитуляцию. Что будем делать, господа полковники, в подобной неблагоприятно для нас сложившейся обстановке?»